Бургундия. Он тоже Бургундии не забывал. И хотя никогда там не пробовал шабли, но тоже когда-то собирал и ел виноград прямо с лозы на одном из виноградников Бургундии. Ему тогда было 18 лет. Его лицей в Нанте предложил учащимся двух классов двухнедельное пребывание в окрестностях городка Ньюи-Сен-Жорж. В рамках социально-педагогического эксперимента они должны были познакомиться с тяжелым физическим трудом сборщиков винограда. Не франка за работу, абсолютно добровольно. За переезд и ночлег платят родители. Виноградник обеспечивает каждому двухразовое питание плюс багет на завтрак. Поехали все без исключения. Сразу после каникул еще 2 недели без школы, причем в Бургундии. Блеск! Такое выпадает не каждому. У него и раньше были экскурсии от школы, но ни на одну из них не было столько учителей, желающих поехать сопровождающими. Их расселили по частным домам в окрестностях виноградника, и только воспитатели жили в гостинице в Ньюи-Сен-Жорж. Они не были единственными, кого знакомили с тяготами физического труда в этом районе. В одном лицее из далекого Кале тоже кому-то в голову пришла эта идея. В нескольких сотнях метров от пустого Авина, где поставили 10 кроватей, был другой Авин, где тоже поставили кровати и где ночевали девочки из Кале. Утром за ребятами приезжал видавший вид автобус. Сначала за мальчиками из Нанта, потом за девочками из Кале. Через 3 дня на свободном месте в автобусе рядом с ним оказалась Аиша, девочка с выразительными черными глазами, черными, как смоль, шелковистыми волосами, с небольшим, но заметным шрамом на левой щеке. Всю дорогу до виноградника она сосредоточенно читала книгу, время от времени улыбаясь, иногда смеялась. Когда она смеялась, ее локоть задевал его руку. Тогда она отрывалась от чтения, смотрела ему в глаза, извинялась. На винограднике их разбивали на группы и направляли на разные участки склона, на котором росла виноградная лоза. В тот день они попали в одну группу. Он обрадовался. Он шел от лозы к лозе рядом с ней. Когда ее корзина набиралась, он относил ее к трактору. Если она говорила, что хочет пить, он шел на край виноградника и приносил ей в кружке холодный чай, который они брали из больших алюминиевых бидонов. Он хотел быть как можно ближе к ней и своими знаками внимания. Иногда флиртовал с ней, иногда осторожно и тонко соблазнял, не видя в этом ничего плохого. Она нравилась ему, очень нравилась. На его флирт она отвечала взаимностью, не противилась соблазнению. К тому же она читала книги, а из разговора стало ясно, что смотрела фильмы и не была распущенной, высокомерной и капризной мадемуазель из Парижа. Вечером они встретились у ее авина, но сначала он съездил на разбитом велосипеде в расположенный в 15 километрах от них маленький деревенский магазинчик и купил им мороженое. Когда он вернулся, мороженое успело растаять. Они сидели на цементном кольце давно высохшего колодца и разговаривали. Ее родители, мать француженка, отец алжирец, приехали во Францию, когда в Алжире разгорелась кровавая война, за которую Франции стыдно по сей день. Аиша — это мусульманское имя. Так звали одну из жен пророка Мухаммеда, а ее так назвали в честь бабушки. Родилась она в Алжире, в Джельфе. Но когда ей было всего 4 месяца от роду, ее родители эмигрировали во Францию. Аиша. Он влюбился. Его первая любовь. Настоящая. В этом он уверен и сегодня. Первую любовь не забудешь. Когда мы влюбляемся впервые, мы не можем представить себе, что наша любовь когда-то кончится. Именно в этом и состоит ее неповторимое очарование. Зато сегодня он знает, что самое важное — это последняя любовь. Ее-то и надо беречь. Но его любовь к Аише была первой, пусть безумной, но не щенячьей. Через неделю после их знакомства он признался ей в любви. Через 2 дня после объяснения в любви они пошли погулять, держась за руки, а когда спустились сумерки, они первый раз поцеловались. Он хотел быть рядом с ней постоянно. Это не было для него каникулярным умопомрачением, и он не хотел, чтобы все закончилось в день отъезда слезливой церемонией обмена адресами и обещаниями «буду писать и скучать». У него был план. Он переедет к ней, на самый конец Франции, в Кале. Он сменит лицей на вечернюю школу для рабочих. 3 дня в неделю он будет учиться, а 2 работать. Поселится в интернате. Если вдруг возникнет необходимость, он обойдется без помощи родителей. Мама, как всегда, поначалу всполошится, но в конце концов поймет его, встанет на его сторону, защитит его и по-своему благословит. В отношении отца у него не было уверенности. Он знал, что его отец понимает любовь несколько иначе, чем все остальные. А иногда ему казалось, что он вовсе в нее не верит. Наконец настал день, когда он решил ей раскрыть свои планы на их любовь. Сначала он хотел сделать это утром в автобусе по дороге на виноградник, когда она прижалась к нему, положив голову ему на плечо. Но прежде чем он собрался с духом, они успели доехать, и водитель попросил их выйти из автобуса. Потом он хотел сделать это на винограднике, когда они специально отстали от других, чтобы лечь между лозами и кормить друг друга виноградом. Но и здесь он не решился. После работы, перед возвращением к своим авинам, она сказала ему, что сегодня они встретятся попозже, потому что к ней приедет знакомый из Кале. Что ж, знакомый так знакомый, никакого беспокойства он не испытал. Вечером к нему зашел некий Пьер, худой высокий парень с рюкзаком на плече, тот самый знакомый из Кале. Хотел поговорить с ним. Он очень хорошо знал Аишу, был ее парнем уже больше года. А минуту назад она сказала ему, что больше не хочет быть с ним, потому что нашла кого-то более важного для себя. Пьер пришел спросить, зачем он это сделал. Всего лишь спросить, потому что так не делают. Нельзя так поступать с людьми, это непорядочно. Винсент ответил, что понятия не имел о существовании парня у Аиши, и что если бы знал, то ничего такого не позволил бы себе. Никогда в жизни. Пьер не захотел его слушать и ушел. Не поверил. Винсент побежал за ним, извинялся, объяснял, как все было. В тот вечер он не встретился с Аишей. Вообще больше никогда с ней не встретился. Собрал свой чемодан, заказал по телефону такси и поехал в Ньюи-Сен-Жорж. В гостинице поговорил с руководителем группы. Рассказал ему на ходу придуманную историю о болезни отца. Ему уже было 18, и поэтому все равно никто не смог бы удерживать его в том месте, где он не хотел быть. В ночном поезде в Нант не спалось, о многом передумал, но ненависти к Аише не было ни капли. Разочарование, печаль, обида, да, но не ненависть. Главное, что он чувствовал, — стыд перед Пьером. Огромный, парализующий стыд. Он влез в жизнь незнакомого человека, сделал ему больно, унизил, приблизившись к его женщине. И совершенно не важно, что сделал это неумышленно. Ведь, по идее, он должен был бы спросить ее, есть ли у нее парень. Есть ли кто-то в ее жизни? Он не сделал этого. Он наивно предположил, что если бы кто-то такой был в ее жизни, то Аиша сама установила бы какие-то непреодолимые границы, не реагировала бы на флирт, не позволила бы дотрагиваться, не молчала бы, когда он строил планы об их будущем, которое наступит через 2 недели на виноградниках. Она до самого конца скрывала правду. Если бы этот Пьер из Кале не приехал, то они наверняка обменялись бы адресами и разъехались по своим домам. он скучал бы и проверял свой почтовый ящик, нет ли от нее письмеца, а она вскоре забыла бы то, что между ними было. А что, собственно, было? Банальная каникулярная история мальчика из Нанта. Но ее Пьер приехал и повел себя так, как должен вести себя мужчина. Если бы он, допустим, ударил Винсента, обозвал, плюнул в лицо, обругал, но нет. Он поставил ему в укор отсутствие чести и удалился, не дав сказать, что слово «честь» не только для него много значит. Когда во время допросов в Кракове, после ареста и во время слушаний в суде он говорил о чести, которой лишил его Барт, о нерушимом кодексе, который тот попрал, то каждый раз к нему возвращались воспоминания о том вечере на виноградниках в Бургундии. И тотчас же возвращался тот стыд и чувство вины, которую он так никогда не искупил. У него ушло много времени, чтобы выбраться на поверхность этой черной дыры грусти и печали, несмотря ни на что он скучал по ней, в которую его ввергла катастрофа с Аишей. Он стал недоверчивым, осторожным, возможно, излишне осторожным с женщинами. Все его связи до момента знакомства с Пати были мимолетными, поверхностными, краткими. В основном по его вине. Он так и не смог решиться на такую любовь, о которой мечтал. А быть с кем-то без любви ему казалось очень несправедливым по отношению к женщине. Аишу и Пьера он не забыл и помнил о них до сих пор. Когда ему приходилось ехать на машине в Англию, то путь через Кале и оттуда дальше на пароме через Ла-Манш в английский Дувр был единственно возможным. Ожидая в очереди на паром, он каждый раз вспоминал виноградник в Бургундии. Первую любовь не забывают. Впрочем, по разным причинам.